Глава 30. Мышка его очаровала. Такая маленькая, уже пытается командовать и даже строить демона, но это не вызвало раздражения. «Я же переживаю за тебя». Тихое и смелое признание, после чего Демьян сдался, окончательно и бесповоротно. Не просто съездить сейчас в эту чертову больницу, а именно в плен этой милой и очаровательной девочки. Она подобрала ключик к его сердцу, играла на струнах израненной души, нежно, ласково, не желая делать больно. Возможно, даже залечить все раны, которые до сих пор не затянулись. Слишком много навалилось за последние годы. Демьян привык полагаться только на себя, так как рядом никого не было. Той, ради которой стоит меняться, жить на полную катушку и радоваться каждому дню, проведенному вместе. «Ненавижу больницы», — произнес демон на выдохе с печалью в голосе, всем своим видом показывая, что сдался. Хотя не совсем. Осталось еще парочка аргументов, против которых Маша точно не устоит. «На то он и коварный, этот демон, что знает, с ним связываться опасно. В данном случае, конечно же, безопасно для девушки, но все равно он упрямый. Не отступится от своего, хоть и попал в плен к очаровательной мышке. Предлагаю сделку». Мария мило улыбнулась, так и не вырвав пальцы из ладони парня. Он поднял на нее взгляд и даже приподнял брови. Даже внутренний демон насторожился, ожидая для себя лакомый кусочек. «Сейчас мы едем в больницу, а ночью...» Пауза, на протяжении которой две пары глаз пристально смотрели друг на друга. «Я исполню любое твое желание». «Любое», — Демьян слегка надавил. «Да», — томно вздохнула мышка. «Все равно не получится», — пожал плечами, провоцируя девушку. «Это еще почему?» Удивилась, так и не поняв, что он ее целенаправленно заманивает в свои сети. Хочет остаться с ней наедине, без больниц, врачей, друзей и остальных представителей человечества, хотя бы на один день. Завтра они куда-нибудь сходят, погуляют и покажутся на людях. А вот именно сегодня Демьяну хотелось побыть с Машей рядом и никому не показывать, кроме мышки, как он счастлив. «Во-первых, мои желания ты и так исполнишь», — подмигнул, на что девушка лишь фыркнула и попыталась вырвать руку. Не отпустил, крепче сжимая тоненькие пальчики. «А во-вторых, ехать в больницу не на чем». «Ты машину разбил?» — нахмурилась, глядя ему в глаза. «Нет, стоит во дворе», — спокойно ответил, даже не догадываясь, что сейчас сам попадет в свою же ловушку. «А во всем виновата мужская самоуверенность, будь она неладна». «Тогда не вижу проблемы». Тон Марии был спокоен, однако Демьян продолжал ехидно улыбаться. «Не ведется, ну и ладно. Сейчас он выдаст главный аргумент, и в больницу никто не поедет». «За руль я сесть не могу». Свободной рукой дотронулся до бока и даже демонстративно скривился. «На такси принципиально не езжу, на общественном транспорте тем более, а без Матвеем сейчас заняты», — выдал на одном дыхании, оставшись довольным самим собой. «Вот так-то, мышка, и совсем не страшен твой командный тон. Демон хитрый. Он никогда не проигрывает, просчитывает все дальнейшие действия на несколько шагов вперед». «Ну, бес, я думаю, ради такого и дела отменит», — уставилась, как будто все мысли демона прочитала. Так пристально и слишком уж подозрительно, что парень слегка заволновался. «Но ты прав, не будем отвлекать человека. А за руль могу сесть я, так что твои отмазки не катят». И пока Демьян пребывал в ступоре, сидя с резко округлившимися глазами, выдернула пальцы из его ладони и направилась мыть посуду. А он смотрел ей в спину, мысленно отвешивая себе подзатыльники. «Мышка-красотка», — урчал внутренний демон, и парень был с ним согласен. Вот ведь парадокс. Они были с девчонкой близки, причем уже не раз, а он о ней фактически ничего не знает. Но хочет узнать, причем все и сразу. Можно, конечно же, постепенно, но демон не любит ждать. «И права у тебя есть. Возможно, она его разводит, поэтому стоило все-таки проверить. Маша повернулась, вытирая руки полотенцем, и с улыбкой произнесла: «Есть». «Пока не покажешь, за руль не пущу». Откинулся на спинку барного стула, так как бок все еще давал о себе знать. Ныл, правда, уже не так сильно, как вчера, но все равно противно. Хотя это даже плюс. Мышке дай только повод поухаживать за парнем. Тут огромный синяк выручает по всем фронтам. Маша откинула полотенце в сторону и направилась к дивану, где вчера оставила свою сумочку. Взяла ее и подошла обратно к Демьяну. Рылась пару минут и извлекла кусок пластика, протягивая его парню. «Ну, мышка, засранка, сколько еще сюрпризов ты приготовила бедному Демьяну?» «Так все и последующие бои проиграть недолго». Взял права девушки, скривился, мотая головой из стороны в сторону, и опустил взгляд на кусок пластика. «Как фамилия?» Второй раз за последние 5 минут у демона полезли глаза из орбит. «Мышка, не гони!» — поднял на нее взгляд. «Мне не мерещится?» «Лучше уж мышка, чем этот дурацкий ангел», — скривилась, тяжело вздыхая. «Достали в школе дразнить. Когда я заберу свой нимб с крыльями из химчистки?» Попыталась копировать чужую мимику, кривляясь, отчего парень залился смехом. «Нарочно и не придумаешь. Ангел и демон. Ну или ангел для демона, в любом случае, для него. Или с ним, что в принципе одно и то же. В их царстве нечисти только ангелочка и не хватало. Мышка и мне больше нравится». Обвел рукой ее за талию, притянул к себе и поцеловал. «Может, лучше дома?» В последний раз попытался надавить на жалость. «Мне правда, уже лучше». «Машину боишься доверить», — скривилась Мария, так и знала. «Господи, что за чушь!» Легонько ударил ее по попке, отчего девушка засмеялась. «Я тебе доверяю», — уперся лбом ей в грудь, а после поцеловал ложбинку. «Даже не сомневайся в этом. Иди собирайся», — поднял на нее глаза. «Поехали в твою дурацкую больницу. Но без рентгена», — выставил вперед указательный палец, не дав Маше даже слова вымолвить. «Даже не уговаривай». Кивнула, не желая спорить, и отправилась в спальню переодеваться. «Точно. В угол загнала шуточки-прибауточки, и демон пляшет под ее дудку. Кто кого еще провоцировал и проверял, вот в чем вопрос. Однако кое-что демон все-таки узнал, и тут права девушки пришлись как нельзя кстати. Ангельская Мария Максимовна. Знать бы еще адрес прописки, тогда точно проблем с информацией не возникло. Глаза сначала остановились на сумке, которую Маша оставила на барной стойке, а после на дверь в спальню. Время есть, можно и рискнуть. Если застукает, придется что-нибудь соврать. Пару секунд, и Демьян достал одной рукой из женской сумочки паспорт, другой залезая в карман и доставая оттуда свой мобильный. Щелк — фото первой страницы. Второй щелк — а вот и прописка имеется. Далековато забралась девочка Маша. Что же заставило хрупкую мышку проделать столь длинный путь? В сказку о самостоятельности девочки Демьян не верил. Слишком уж хорошо разбирался в людях. Маша врала, не желая раскрыться, но демон привык всегда полагаться на собственные силы. И очень не любил сюрпризы. Придется подготовиться, хотя бы знать, чего стоит опасаться. Какие проблемы могут прилететь и возможно ли их решить безболезненно? Можно, конечно, и болезненно. Маша вряд ли одобрит, поэтому лучше подстраховаться. Засунул паспорт назад в сумочку, телефон в карман и направился в спальню. Не поедет же он к врачу в домашних штанах и с голым торсом.